Глава 64. Завоевание Чингисхана и монголов на пространстве от Китая до Польши. Опасность минует Константинополь и греков. Происхождение атаманских турок, утвердившихся в Вифинии. Царствование и победы Османа, Орхана, Мурада I и Баязида I. Основание и усиление турецкой монархии в Азии и в Европе. Опасное положение Константинополя и Византийской империи. 1206-1402 годы нашей эры. От мелких ссор между столицей и ее предместьями и от низости и внутренних раздоров выродившихся греков я перейду теперь к победоносным туркам, у которых домашнее рабство облагораживалось военной дисциплиной, религиозным энтузиазмом и энергией народного характера. Появление и успехи оттаманов, в настоящее время владычествующих в Константинополе, находятся в связи с самыми важными событиями новейшей истории. Но их описание требует предварительного знакомства с великим нашествием монголов и татар, быстрые завоевания которых можно сравнивать с теми конвульсиями природы, которые когда-то потрясали земной шар и изменили его внешнюю оболочку. Я давно уже заявил о моем намерении выводить на сцену те народы, которые были прямо или косвенно виновниками разрушения Римской империи. И я, во всяком случае, не мог бы умолчать о таких событиях, которые по своей необычайной важности останавливают внимание философа на истории кровопролитий. С обширных возвышенностей, лежащих между Китаем, Сибирью и Каспийским морем, неоднократно изливались потоки переселенцев и воинов. Это старинное место жительства гуннов и турок было занято в XII столетии несколькими пастушескими племенами, которые были одного происхождения и имели одинаковые нравы. Грозный Чингис соединил их под своей властью и повел завоевывать мир. Чтобы достигнуть своего высокого положения, этому варвару, сначала носившему имя Темучина, пришлось попрать ногами всех ему равных. Он был знатного происхождения, но только при высокомерии, внушенном победой, сам монарх или его народ стал уверять, будто предок Чингиса в седьмом колене родился от непорочного зачатия девы. Его отец царствовал над 13 отделами, состоявшими из 30 или 40 тысяч семейств. Более 2/3 этих семейств отказались уплачивать десятину или повиноваться его несовершеннолетнему сыну. И когда Темучину было только 13 лет, ему пришлось выдержать сражение с его возмутившимися подданными. Будущий завоеватель Азии был вынужден уступить и спастись бегством, но он стоял выше случайностей фортуны и на 40-м году от рождения упрочил и свою славу, и свое владычество над соседними племенами. При том состоянии общества, когда искусство государственного управления грубо, а храбрость составляет общее достоинство, влияние одного человека может опираться только на его могущество и на его решимость наказывать врагов и награждать друзей. Первый военный союз Темучина был скреплен тем, что был принесен в жертву конь, и что союзники пили воду из одного и того же ручья. Темучин обещал своим приверженцам делить с ними и радости, и горе. А после того, как он раздал им своих коней и свои украшения. Все его богатство заключалось в их признательности и в его собственных надеждах. После своей первой победы он велел поставить на огонь 70 котлов и побросать в кипящую воду вниз головами 70 самых виновных мятежников. Сферу его влияния постоянно расширяли, гибель непокорных и покорность тех, кто был более осторожен. И на самых отважных вождей мог наводить страх отделанный в серебро череп того хана Кераитов, который под именем священника Иоанна вел сношения с римским первосвященником и с европейскими монархами. Честолюбие Темучина не пренебрегало орудиями суеверия, и он принял титул Чингиса, или самого великого, и божественное право завладеть и управлять всем миром от одного полуногого пророка, одаренного способностью подниматься на белом коне на небеса. На общем курултае или сейме он сидел на войлочной подстилке, которую долго после того чтили как святыню, и был торжественно провозглашен великим ханом или императором монголов и татар. Из этих двух названий, хотя и родственных по происхождению, но впоследствии обозначавших двух соперников, первое перешло к царствовавшему роду, а второе, случайно или по ошибке, было распространено на обитателей обширных северных пустынь. Свод законов, составленный Чингисом для его подданных, был приспособлен к поддержанию внутреннего спокойствия и к поощрению внешних войн. Смертью наказывались прелюбодеяние, убийство, клятва преступления и кража коня или вола. И самые свирепые от природы люди сделались кроткими и справедливыми в отношениях друг с другом. Избрание великого хана было впредь предоставлено принцам его дома и начальникам племен, и были изданы особые постановления касательно охоты, которая служила для татарских лагерей источником удовольствий и вместе с тем снабжала их съестными припасами. Победоносная нация была освобождена от всяких низких работ, которые были предоставлены рабам и иноземцам, а низкою считалась всякая работа, кроме военного ремесла. Войска были вооружены луками, палашами и железными палицами и разделялись на сотни, тысячи и десятки тысяч, а их упражнения и дисциплина свидетельствовали о многолетней опытности вождя. Каждый офицер и каждый солдат был ответственен под страхом смертной казни за безопасность и за честь своих боевых товарищей. И только влечение к завоеваниям могло внушить то предписание, которое запрещало вступать в мирное соглашение с врагом до тех пор, пока этот враг не будет побежден или пока он не будет просить пощады. Но нашего удивления и наших похвал всего более заслуживает религия Чингиса. Между тем, как в Европе католические инквизиторы прибегали к самым жестоким мерам, чтобы защищать бессмыслицу, их мог бы пристыдить пример варвара, который предупредил поучение философии, установив своими законами систему чистого деизма и полной веротерпимости. Его главным и единственным догматом веры было существование Бога, сотворившего все доброе и наполняющего своим присутствием небеса и землю, которые созданы его могуществом.